топовым подкастером может стать кто угодно. Приведу пример. Никому неизвестные абсолютно люди, парни, русские парни, русскоговорящие парни, делают подкаст о Китае, из Китая. И вот они сейчас в топах у нас сидят. Да, это клево. Слушайте, своими глазами, это же действительно класс. Очень интересно. Что, дорогие подкастослушатели, у нас самый-самый-самый богатый выпуск, наверное, за всю историю Лавайкаста, потому что это будет выпуск под номером Яо-Па-Па, что значит 188 или 188 в нашей западной системе исчисления. И с вами Алик Криской Папа-Ху-Ху. Александр Моюси-Бальца. Но мы делаем это не первый раз, и у нас никогда не получается нормально представиться. Да, ну я думаю, все и так знают действительно, кто у нас в эфире, кто у нас у микрофона. Ожидаемое время нашей передачи 1 час. Вот, Серега даже говорит, что он чуть раньше отсоединится. И, ну что, мы начинаем, наверное, кстати, все-таки объясняем что-нибудь про Яо-Па-Па нашим слушателям. Хотя, полагаю, что очень многие знают, да, что это значит. Ну, расскажи, коль ты такой этот сделал хук, почему Яо-Па-Па это такой дорогой выпуск, почему? Ну, потому что по-китайски получается так, что цифра 1 в данном случае читается Яо, хотя многие знают, что это И, вот, да, у нас ER sign 1, 2, 3, но в больших таких вот числах это читается часто как Яо, и значит, и звучит похоже как вот то, что должно случиться, да, то есть ты разбогатеешь, Яо-Па-Па, это значит... Ты будешь богатым-богатым. Потому что хочу быть богатым-богатым. Потому что, кстати, папа звучит как фа-фа, а фа это означает начинать что-то. Ну и обычно используется тоже словосочетание фацхай, то есть значит разбогатеть, приобрести средства, то есть стать таким человеком уже весомым в денежном эквиваленте. Слушай, ну я думаю, это знак свыше, потому что мы запустили в Лавайкасте на сайте снова систему пожертвований, то есть мы сейчас будем принимать заново пожертвования на поддержание нашего хостинга, сайта и прочих наших будущих проектов в рамках Лавайкаста, и Яо-Па-Па, как ты сказал, надеюсь, нам поможет обогатиться и развиться. Да, поэтому Зусман всех призывает, Зусман зовет, зовет всех делать пожертвования. И, кстати, говоря про Яо-Па-Па, вот заинтересованным лицам Серега обнаружил в интернете такая прям халява. Серега, скажи, что ты увидел в интернете. Домен 188.ru продается, на него 50% скидка, так что желающие могут себе приобрести. Да, представляете, у вас будет, например, собственный ящик yaopapa.ru. Проблема в том, что мы не знаем, 50% скидка с какой цены. Может, от 10 тысяч долларов, а может, и со 100 тысяч долларов. Вот. Да, но я не думаю, что он дешевый, да. Да, но в любом случае заходите. А, кстати, если кто-то зайдет на yaopapa.com, он увидит, что это виповский такой ящик. Дело в том, что все, кто сталкивались с Китаем, знают, что самые такие популярные, это все там Яолюпа, Яоарпа, Тотком. Такие вот ящики все равно с цифрой 8. А Яо-Па-Па, я прям даже никого не видел использующим этот ящик. Зашел сейчас на yaopapa.com, и тут написано это VIP, Цхай Фу Йоу, Цхай, который богатство, Фу, тоже богатство, Йоу, почта. То есть, видимо, почта для богатых, так что если кто-то хочет себе почту для богатых из наших слушателей, пусть попробует завести ящик на yaopapa.com. Но это на такое могут только китайцы, наверное, покупаться, чтобы обращать внимание, с какого домена пришла почта, а потом думать, ну, богатей написал, богатей. Ну, а если, да, если вот рассказать немножко про, коротко про новости вот сайта Lovecast'а, мы там сделали несколько обновлений. Во-первых, мы сменили систему комментирования. Сейчас она, мне кажется, стала более удобная. Например, когда слушаешь выпуск, ты можешь написать коммент, его отправить, и у тебя не прервется там запись подкаста. То есть это все там, все красиво, аяксово. И подписки приходят, комменты на почту. Короче, мы много чего там сделали. Пожалуйста, слушатели, пишите, тестируйте наши комментарии. Если эта система понравится, мы ее на магазине тоже еще включим. А также я потихоньку начал восстанавливать старые выпуски. Они появляются в iTunes. Так что вот, это тоже, я думаю, хорошие новости. Да. Ну, супер. Кстати, я должен... Да, да, должен признаться, просто я не удержался, нажал на кнопку зарегистрироваться на yaobaba.com и скажу вам, что это стоит охренительнейшие деньги. 15 юаней в месяц почта, 15 юаней и yaobaba.com будет, у вас будет свой ящик. Да, ну хорошо, что не 188 юаней. Да. Ну что, тогда мы хотим в этом выпуске обсудить несколько новостей, которые проходили через нас за прошедшую неделю. И узнать тоже, что об этом думают наши слушатели. Да, ну, давай. Да, даже стать новостей, статей. Первая у нас будет как раз статья. Да, да, да. Ну вот, Сань, наверное, ты все-таки ее как-то анонсируешь, как ты считаешь? А я как бы подскажу, что я думаю по этому поводу. Окей, а ты ее читал, Олег? Конечно, конечно. Я там даже упомянут в очень лестном ключе. Я даже не ожидал такой фразы про себя. Да, цитата: «Все начинающие китаисты хотят стать папа-муку». Да. Ну, статья вышла на магазете. Статья Полины Струковой, нашего редактора. Называется «Мартышкин труд в изучении китайского языка. Рекомендации профессионального преподавателя». Полина сама, помимо того, что она редактор магазета, является преподавателем китайского языка, дипломированным, да, и до сих пор там получает образование дополнительное в этой сфере. И она сделала обзор, на что не стоит тратить время и силы, делая первые шаги в изучении китайского. Потому что в интернете и везде-везде, где можно найти, неофиты китайского языка наталкиваются на всякие методики, на изучение китайского там за 10 минут или там за пару дней более реалистичные. Да? Вот, и значит, ее статья по пунктам разбирает всякие, как Полина считает, неэффективные, так сказать, средства изучения китайского языка. Да, знаете, я пока не началось, я когда только приехал в Китай и встретил там одного парня, и он был поляк, вот очень хорошо поговорил по-русски, у него был очень хороший китайский язык, то есть я приехал там в 95-м, по-моему, году, а он уже там с 88-го там был в Китае, и, ну, китайский у него был супер. Я такой, типа, а я только начал учить, говорю, Ярик, ну как так, как ты так хорошо говоришь по-китайски, поделись там своим методом, как ты учил? Он такой, я писал. Как? Писал. Но он просто ударение неправильно поставил, он писал, не пытался объяснить, что надо много писать иероглифы, да, а вот это так прозвучало. Вот это так, лирическое отступление. Ну, кстати, Полина действительно молодец. Слушайте, она написала замечательную статью, и мне очень хочется, чтобы все, кто действительно планирует изучать или уже встал на эту стезю, ее прочли, поэтому не знаю, там в шоу-нотах будет ссылка или нет. Сань, тут уж обязательно технические моменты, да. Но вот Слушайте, наверное, все-таки вопрос на миллион, который зададут нам слушатели, а какой же все-таки метод изучения китайского языка не будет мартышкиным трудом, то есть где вот тот самый святой Грааль или наоборот, как это правильно назвать, какая-нибудь волшебная палочка, вручалочка. Золотая середина. Да, ну, кстати, видишь, Полина, она молодец, она именно сказала, что является не самым эффективным, да, ну, во-первых, она обращает внимание просто на то, что не надо делать слишком много одного и того же, например, там тот же просмотр сериалов, не надо там запойно это делать, да. Конечно, она правильно сказала, что не надо лезть в древние тексты с самого начала, сказала, что нет смысла заниматься, то есть считать, что ты изучаешь китайский язык, если просто разговариваешь с китайскими друзьями, но при этом ты ничего нового не узнаешь. Вот. Ну и также сказала, что во многих учебниках есть ненужная избыточная лексика. Слушайте, ну меня многие, кстати, спрашивают, да. А какой учебник порекомендуешь? А вот там ты что там скажешь? Дайте совет начальному уровню. Вот, Сань, кстати, я потом скажу свои советы, а вот тебе задают такие вопросы, да. Ты как отвечаешь? О, как я отвечаю? Мне, наверное, такие не часто задают такие вопросы, но если бы мне в последнее время кто-то спросил, как бы я бы ответил. Но мне кажется, обязательно нужно взять какой-нибудь, начать с какого-то учебника или хотя бы со статьи, чтобы понять бэкграунд и как китайский язык в целом устроен, его особенности. Да, мне кажется, так, чтобы чуть-чуть понимать вообще, ну, его отличие от русского и не пытаться как бы использовать русский язык для... как объяснить, да, пытаться как будто конвертации изучить. Ну и больше в первое время, наверное, налегать на слух, на аудирование, да, и на речь, на разговорную речь. Потому что я знаю очень много людей, которые в первое время, изучая китайский, как раз мало смотрели там на учебники, читали тексты, но вот зато активно пытались общаться, не знаю, там, начиная с рынков и прочих, да, искать себе, в общем, с кем поговорить, и у них китайский язык шел намного быстрее. А потом они могли уже наверстывать, мне кажется, и текстовую вот эту письменную часть. Как-то так, а ты что скажешь? Ну да, кстати, а вот Серег, а ты что скажешь? Вот, ну, у тебя, кроме совета от польского друга, больше писать. Например, у тебя какие советы или что бы ты сказал человеку, вот, который едет завтра в Китай, и он думает, что он потом в Китае очень быстро учит китайский язык? Не, ну как, да, если мы говорим об изучении китайского языка в Китае, то это одно, а если там изучение китайского языка не в Китае, там кто-то самостоятельно учит, или там в российских вузах, это, ну, уже другое. Конечно, тот, кто едет в Китай, тому, ну, намного проще. Потому что, ну, на мой взгляд, ну и на взгляд большинства, наверное, людей, язык это, ну, в первую очередь практика. Если ты находишься в стране, где говорят на этом языке, то, конечно, тебе намного проще практиковать язык. И чем больше ты его практикуешь, тем больше, тем лучше он у тебя, быстрее он у тебя становится. И это, ну, во всем там. И в письме, ну, и как мы все помним, да, ну и вообще при изучении, по-моему, любого языка, там, 4, да, там, что там, грамматика, аудирование, что там еще? Устная речь. Устная речь. Хуй, да. И чтение. Хуй, да. И чтение, да. То есть, ну, это все в Китае, конечно, легче практиковать. Ну, у меня вот, например, мой китайский, да, то есть он стал, вот если взять вот меня, когда я там отучился уже, какой у меня был тогда уровень китайского, то есть сейчас сравнивать, ну, наверное, письменный язык у меня был намного лучше, там, письмо и чтение у меня было намного лучше, чем сейчас, а, например, понимание и речь, она была намного хуже. Ну, просто потому, что я последние там кучу лет просто использовал китайский язык именно как разговорный, как рабочий язык именно в общении по работе. Но я на нем не писал, не читал, поэтому, естественно, я уже ничего не помню. Вот. Ну, так вот, я думаю, практика, короче. Чем больше практики, тем лучше. Да, ну... Олег, давай ты. Ты же хочешь открыть школу китайского языка, последние новости были. И уже очередь. То где записаться, где деньги берут. Куда нести деньги? Куда же нести первый взнос? Слушай... Shut up and take my money, да? Да, на самом деле пришла такая несколько безумная мысль в голову. Все-таки, может быть, действительно попробовать открыть школу китайского языка, но это я говорю слушателям и сам над этим смеюсь. То есть, безусловно, это еще не настоящее решение, это еще не окончательно принятое такое постановление моего внутреннего политбюро. Вот. Кстати, все, что сказал Серега, совершенно верно. И нет какого-то универсального совета, особенно для тех людей, которые учат все-таки китайский не в Китае, да. Но вот я по себе что скажу. У меня, например, какие были проблемы? То есть я что четко вижу? Во-первых, все-таки я учился в Пекине, учился на учебниках, которые были на английском языке или переведены с английского на русский, с самого начала обучения было на китайском. И я вот четко понимаю, что отсутствие того, кто на русском языке бы объяснил грамматику, слова, вообще, то есть морфологию языка, то есть как строятся фразы, почему они так строятся, что, как надо понимать словосочетание. Вот этого, к сожалению, у меня не было, и это реально затормозило, конечно же, изучение китайского. И я согласен с Полиной совершенно, что не надо бездумно учить слова, особенно словосочетания. Тут проблема-то в чем? Что либо люди учат бездумно иероглифы, а потом просто лезут в словарь и видят, что у каждого иероглифа там по 20, по 30, по 40 значений. И тогда они ударяются там в перевод древнекитайских текстов, и там можно перевести все что угодно с помощью словаря. Или наоборот, они бездумно учат словосочетания, не понимая, почему они таковы, что значит иероглифы в каждом из них. Поэтому, конечно, наверное, я бы очень рекомендовал все-таки первый год не клевать на вот эту тему, что изучение китайского там на китайском языке, вот, то есть ты едешь с нуля, например, в Китай, или у тебя только там китайский преподаватель, а все-таки не, брать видишь, русского. Когда мы учились, не было же интернета. У меня вообще не было русских учебников. То есть, вот, ну, я учился по учебникам по английским, вот, и с преподавателями, которые по-китайски это не очень хорошо говорили. То есть они там все были шанхайцы, говорили, естественно, с таким. Все были в годах и говорили с акцентом. Но сейчас вот те же студенты, у них есть интернет, они могут, ну, во-первых, в сети найти вообще все, что угодно за 5 минут. Вот, это, ну, то, что тебя тогда затормозило. И, в общем, мне кажется, все равно не нужно тратить этот год там, на изучение просто по учебникам в России. Да, ты можешь поехать в Китай, так же учиться, как мы там на китайском, но спокойно, там, если тебе что-то непонятно, найти все это по-русски. Да не, Серег, ну не всякий может себе позволить. Знаешь как, если ты студент, у тебя не обязательно есть деньги, если ты работающий человек, не обязательно можешь взять все, бросить там на год, поехать учить китайский язык. Нет, я к тому, что ты говоришь, а, я тут годик поучите, а потом приезжайте, или я тебя неправильно понял. Ну, я хотел сказать, что первый год желательно учить все-таки с, как минимум, чтобы один из преподавателей был русский, да. То есть, понятно, я уже заранее делаю рекламу самому себе, безусловно, это же все не просто так. Постараемся с этого поля убрать конкурентов, да. Да, ну такое, знаешь, легкое позиционирование. Ну, действительно, вот мне не хватало именно того, чтобы мне на русском объяснили, как устроен китайский язык, да. И это нельзя назвать эффективной методикой. Наверное, кстати, надо разочаровать наших слушателей. Я не верю, что есть какая-то эффективная методика изучения китайского языка, вот, которая там радикально, чтобы позволить сократить время или прочее. По крайней мере, я такого точно не встречал. Я тоже считаю, что, ну как, все зависит от человека. То есть есть люди более восприимчивые. Есть люди, которые просто учат язык, потому что он им нужен. Есть люди, которые просто интересуются китайским языком, потому что он им нравится. Ну, тоже люди разные. А сама методика, ну, как бы здесь в Китае, ну, иероглифы как-то по-другому. Ну, их быстро никак не запомнишь, только прописывать надо. В общем, и читать. Вот. А то же понимание и говорение тоже там, ну, ты можешь что-то учить, но все равно, если ты не общаешься на этом языке, ты там далеко не пройдешь, будет хоть там 5 раз ломать. Ну, то есть, как бы, панацеи нет какой-то, мне кажется. Ну согласен. Мы придумали. Я, кстати, из таких вот вещей, которые хотел бы сказать, я это очень часто говорю, то есть далеко не первый раз, я думаю, когда вы от меня услышите. Но вот если рассуждать про какой-то лайфхак, я бы действительно очень советовал заниматься каллиграфией. Желательно, конечно, там с китайским учителем, например, или если это дистанционно по каким-то видео. Почему? Потому что все-таки тогда ты и тренируешь, особенно если ты делаешь с китайским учителем, ты тренируешь все-таки руку, и у тебя совершенно другой подход к языку, потому что ты говоришь на более культурные темы, так или иначе ты затрагиваешь и композицию иероглифов, то есть, наверное, с самого начала у тебя скорее правильное восприятие, без излишнего вот это, у нас тоже любят там этимология, там вот... Ну, что не там? Знаю, насколько это полезно. Нет, вообще, нет, может быть, не каллиграфия, но в любом случае, вот, кто начинает учить китайский язык, не забивайте с самого начала вот на настроение самих иероглифов. Вот, врубитесь, почему иероглифы пишутся так, а не иначе. И потом будет просто намного легче реально дальше эти иероглифы учить. Если вы с самого начала будете понимать, то они как пирамидка, и вот эти вот все правила, их там не так уж много, если ты с самого начала их начинаешь, обращать на них внимание, тебе потом легче будет писать, читать. Вот. То же самое с разговорным языком, обращать внимание на тоны с самого начала. То есть тоны — это важно. То есть многие тоже на них забивают. Да, это фигня, там эти тоны, там говоришь приблизительно так и все. А тоны на самом деле очень важны, если вы с самого начала в них хорошо врубились, вам потом реально, если вы будете потом работать с языком и жить с языком, вам будет намного легче, если вы с самого начала обращать внимание на тоны. Если вы привыкнете обращать внимание на тоны. Тоны или тона, вот это тоже вопрос. Я точно не знаю, да. Я уже забыл, мы что-то делали исследование на эту тему, там, тона цветов или тоны цветов, что там кто-то есть различные. Наверное, тона цветов. Я бы с Аликом не согласился. Одно дело понятно, что надо, все-таки есть определенные правила, а также есть определенные, не лайфхаки, а... Так, например, если ты изучишь, там, я не знаю, ключи, да, все, которые существуют, это тебе порядок черт, это все тебе поможет там в будущем и запоминать иероглифы как-то, да, каждый находит свои способы. Там, не знаю, ты можешь заучить фонетики, которые тебе, может быть, тоже как-то помогут частично, да, примерно угадывать чтение иероглифов, тоже там такая польза от них неочевидная. Хочешь сказать, сомнительная, да. Да, то есть так примерно ты поможешь, конечно, возможно. Смысл, Сань, тоже. Если ты знаешь ключи, вообще. Я тоже не говорю там 100%, да, выучу ты все ключи. Я не знаю, может, Олег развит, насколько я его понял, просто чтобы правильно писать иероглифы. Потому что мы тоже, начиная китайский язык, они забивают на черты, знаете. Вот я, например, забивал. То есть с самого начала у нас даже не было, я даже не помню, как это все происходило. Я именно хотел сказать, что вот тут важно то, что если ты учишь каллиграфию, то ты с самого начала, наверное, все-таки учишь очень интересный словарный запас. Это именно вопрос общения с твоим учителем, вопрос тех тем, на которые ты с ним говоришь. Потому что, мне кажется, опять-таки, сейчас-то поменялось, сейчас все-таки, наверное, гораздо больше общих тем, но в свое время была проблема, если у тебя нет чего-то, какого-то интереса, который ты разделяешь с китайскими друзьями, то очень быстро разговор скатывается к такому примитивному обмену информацией, там, что сколько стоит, вкусно-невкусно в ресторане, и там дешевое дорогое такси. Немногие китайцы вообще соображают каллиграфии. Я на самом деле из тех, кто учил китайский язык когда-то, именно каллиграфии, у нас, по моему опыту, приходят люди, которые уже довольно, уже хорошо. Вот среди моих знакомых, которых я восхищаюсь, как они там говорят и пишут по-китайски, есть там 2-3 человека, которые именно в зрелом уже там знании, когда они же давно уже все знают, начали заниматься каллиграфией. Посмотрим. В любом случае, я даю такой совет нашим слушателям. Если кто-нибудь по чечаянию внемлет этому совету, то дайте знать, у кого получилось, или наоборот, потратили зря там 8 лет своей жизни. Я до сих пор с ним не согласен. Мы можем про это поспорить потом в конец. Как Эльграм? Общение с учителем на какую-то тему, тоже сомнительное. Тогда мне надо предложить какой-то другой метод, эффективную методику. Нет, действительно, уже все сказано, и, конечно, самая эффективная методика – это методика задницы, да, то есть сидеть на попе ровно и учить иероглифы и выискивать их значения в словаре и прочее. Кстати, вот в этом плане тоже интересно, да, в принципе, я настолько в свое время привык пользоваться словарем бумажным, да, что вот этот, наверное, навык, когда ты там на ладони руки пальцем прописываешь черты и подсчитываешь их количество, он, наверное, остался надолго. Я не знаю, что, кстати, с появлением. У меня, кстати, до сих пор мой словарик, вот первый словарик до сих пор у меня есть. Вот, слюнявленными страницами. Да, там с этими карандашами же писали, там с пометками, с какими-то там все, недавно увидел. Да. Ну, слушайте, действительно, наверное, вот такой совет, который Серега уже говорил, обязательно, и тоже мы где-то в каком-то из подкастов его упоминали, что если вы не знаете значение чтения и тон иероглифа, то есть все три вещи, считайте, что вы иероглиф не знаете, да, то есть как бы лучше не поленитесь, посмотрите еще раз, потому что очень часто получается так, что ты знаешь, что он значит, но не помнишь, как читается или каким тоном. Или такой, ну ладно, фиг с ним, я же в принципе его знаю. А это в какой-то момент подведет и заставит тебя все равно лезть в словарь и смотреть, как он читается, каким тоном. На этом, когда прорабатывали тексты, да, когда читаешь перед преподавателем, ну, какой-нибудь иероглиф не знаешь, так, ну, что-то там, тебе кажется, что это какой-то иероглиф. А иногда ты, да, Чапудо такой, ты там скажешь, угадал, иногда даже так, ну, поровнямлен, не заметит. Да. Вот, ну что, я думаю, на эту тему мы читателям, слушателям как бы накидали непонятных советов, вот таких. Да, непонятных. Ну, читайте статью Полины Струковой, там будет, там есть ссылки на другие, я думаю, всякие статьи и методики, да, можно и в комментариях почитайте, там тоже люди делятся своим опытом. Интересно, интересно, да. Ну что, переходим к следующему. Следующая тема, она такая прям жесткая-жесткая, издевательство над детьми в детских садах в Китае. В Китае, безусловно, мы об этом говорим. Но тут у нас целая серия статей, целая серия новостей, которые прошли и про Пекин, и про Шанхай. Вот. Ну, наверное, вкратце так можно что сказать, что сейчас все равно родители, кстати, занимают все более и более активные позиции, и в разных городах так или иначе вспыхивают какие-то скандалы, когда выясняется, что либо воспитатели там с детьми обращались жестко, вот в Шанхае их вроде как кормили васаби, да, а на самом деле везде же стоят камеры, кстати, вот что интересно, то есть в принципе везде стоят камеры, то есть в принципе воспитатели должны знать, что все это так или иначе увидят. Кажется, в Шанхае их поставили постфактум, когда кто-то увидел, что там какие-то синяки или царапины появились, или побои. Ну, и дети же, потом, наверное, рассказывают, если бы не знаю, там, накормили васаби, пришел домой, сказал, мне что-то не понравилось, либо. Причем, я так понимаю, это же постоянно происходит, это же не единичный случай. Вот. И тоже для меня немножко странно, потому что, ну, во-первых, отношение китайцев к детям, да, к своим. А во-вторых, ну, вспомните сами, там, из детского сада, если там забирают детей, там, это школы тоже. Даже после этих убийств детей туда вообще не зайдут родители. И реально куча машин перед дверьми этих детских садов, куча родителей, которые встречают своих детей. И как-то странно, что над ними там издеваются, а родители вообще ничего не знают. Ну, ты, Серега, сказал про отношение китайцев к детям. Кстати, не каждый слушатель, наверное, поймет, о чем речь, но я, как вот недавно стал родителем, реально как будто узнал китайцев с новой стороны, потому что везде мы таскаем с собой ребенка, да, и как китайцы просто расцветают и тают, просто случайные прохожие. Мне кажется, в России так не реагируют на ребеночка, как здесь, в Китае, просто всех возрастов. Отношение к ребенку, оно другое, то есть именно к собственному ребенку. То есть вот это вот бао-бао, и, ну, а китайцы, мне кажется, ну, более... Вот такое, это более... золото, то есть как оно, сокровище, да? Особенно к маленькому ребенку, да. Дошкольного возраста. Потом-то уже там путешка в жизнь, в школе там все жестко, а вот до школы-то реально дети там как сыр в масле катаются. Ну и да, и я не знаю, затрагивали мы эту тему в предыдущих подкастах про беременность в Китае, вот, в принципе, отношения. У нас отдельно был подкаст беременность. Да-да-да, вот. Ну, по крайней мере, на своем опыте и на опыте моей жены можно сказать, что отношение к роженицам, да, оно абсолютно такое все-таки, ну, очень уважительное, вот не такое, как мне кажется, как я наслышан в российских роддомах, там, типа, относится как к больным или вообще, ну, непутевым женщинам. Ну, мне так показалось. Ну вот, а возвращаясь, кстати, к этой теме, видите, и тут важно тоже, наверное, пояснить слушателям, Серега сказал такую фразу, там, после убийства детей, да, может быть, слушатели ее когда пропустили. Тут в чем дело? Где-то это было, наверное, в 2010-2011 годах примерно. Ну, там несколько лет подряд, да. Ну, в разных, просто Китай огромный, в нескольких городах. Там были нападения отдельных психически больных людей, они просто нападали на или сотрудников детского сада, или даже на детей, там один мужик даже с топором кидался, то есть, в принципе, это понятные инциденты, которые случаются во всех странах, я думаю, так или иначе, сумасшедшие, но есть таких везде. Таких случаев было реально много, то есть, не, это Серег, было ну, там штук 5. Ну, немного, но там 2-3 максимум, я думаю. Ну, 2, да, да, не было эпидемии. Нет, за несколько лет штук 5 их было, поэтому, в общем, ввели такие, ну... препоны все эти, ворота железные, видеокамеры, полицейские стояли одно время, я не знаю, сейчас они стоят или нет. Ну да, охранники стоят перед всеми детскими садиками, да. Вот. Видишь, опять-таки, то, что мы видим вот эти новости, мне кажется, это тоже такая же тема. Дело в том, что китайцы трепетно относятся к этим вопросам, это правда. Я думаю, знаешь, там в Китае функционируют, не знаю, там сотни тысяч детских садов, да, если там не миллионы. Вот, понятно, что где-то будут работать или не совсем адекватные сотрудники, или где-то будут работать там непрофессиональные сотрудники. То есть это случается. Вот. Ну, кстати, тоже интересно, да, например, мой личный опыт. Мы старшего сына отдавали сначала в такой прям совсем уж местный детский садик. Ну, вот там как-то, знаешь, мне не понравилось. Он там походил, я даже не могу точно сказать, вот в чем не понравилось, но там мне отношение, мне кажется, к детям было скорее такое, знаешь, их там заставляли сидеть, вот они должны были сидеть, они там никуда не выходили гулять. То есть мне буквально его стало жалко очень быстро. Потом отдали в другой детский садик. Он, кстати, ходил именно в китайский детский садик, где, конечно, было прекрасное отношение. Вообще молодцы, действительно, китайцы этот процесс прекрасно поставили, когда детей воспитывают в коллективном духе. Вот. Но, кстати, вот не знаю, вот у тебя, Сань, как это будет, да, если, соответственно, твой ребенок ходит в китайский детский садик. Я вот для себя... Ну, ты знаешь, ну да, ты говоришь. Ага. Да, но я для себя все равно обнаружил, что к моему сыну, так как он полностью иностранец, к нему, наверное, относились слишком хорошо, и получается, он был вне коллектива немножко, да, то есть они как бы даже не пытались его особо в коллектив включить. Именно, то есть ему позволялось делать то, чтобы, например, китайским детям не позволялось делать. Это скорее было нехорошо, слишком много свободы. Вот. И слишком много халявы, да, даже в таком вот возрасте. То есть поэтому я его видел очень часто, что он, знаешь, как бы вне коллектива. Вот. Что опять-таки не знаю, хорошо это или плохо. Вот посмотрим, как у тебя будет. Ну смотри, мне кажется, ты правильно сказал, что там в Китае, наверное, реально действуют сотни тысяч детских садов, надо посмотреть на статистику, но и тоже детскому саду рознь, да, они, во-первых, отличаются, там, государственные детские сады при школах, либо частные детские сады, например, в Пекине и в Шанхае, где случились вот эти... Ну, такие печальные случаи, да, там издевательства над детьми. Кстати, возможно, в грамоту войдет слово, которое называется «нюэтхон», да, это жестокое обращение с детьми. Они все частные. В Шанхае случай вообще это детский сад при Ситрипе, да. Известная такая, да, тревел-компания. В Пекине тоже частный детский сад. Вот. И, например, да, и есть государственные детские сады, где вроде как просто очередь большая, не так легко попасть. Так, тем более нужно обязательно иметь прописку при районе, всякие есть вот такие моменты. А также я слышал, что есть нехватка воспитателей, да, вот с персоналом. То есть есть дети, а детских садов до сих пор не хватает. Поэтому и существуют частные детские садики, которые на себя берут часть вот таких, да, вот этих детей. А что касается, вот буду ли я давать там своего ребенка в китайский детсад. Да, мы планируем, в китайский он пойдет. У меня есть племянник, который в Ханчжоу, он, кажется, сменил один детский сад, там тоже, ну, как не понравилось родителям, как, в общем, воспитатель, да, в общем, какое-то воспитание самого процесса. Но вот во втором детском саду вполне нормально, очень нравится, причем мальчика зовут Лео, он уже там учит танские стихи, а также всякие китайские песенки вместе со своими сверстниками. Причем ему 2 года. Да. Ну, слушайте, в сухом остатке, наверное, можно сказать нашим читателям, что китайских детских садов бояться не надо, несмотря на вот эти такие новости. Я не то, что хочу сказать, что в Китае все замечательно и все розово и прекрасно, но я думаю, что это все-таки скорее такие изолированные инциденты, и даже предполагаю, что сейчас наоборот, там перегнуть палку и вообще. И кстати, да, ведь слушайте, сейчас же уже и появляется возможность для родителей следить через камеры за тем, что происходит в детских садах. Если не ошибаюсь, то уже есть. Ну да. То есть ты можешь подключиться к камере в реальном времени, и ты просто смотришь там. Да, через приложение в телефоне, верно, да, можно. Да, да, да. И кстати, надо посмотреть, что по этому поводу писали сами китайские родители, да, по-моему, не всем это даже и нравится, на самом деле. Это слишком, потому что получается, у тебя всегда есть. Ну да, там, потому что речь шла еще про школы. Это даже в школах уже, в средних там установлено. Да, да, да. Ну вот, кстати, тоже. Прогуляешь. Кстати, интересный момент. Я сейчас своему сыну, который уже подрос, соответственно, он сейчас ходит в школу сам, я вот ему купил часы китайские, которые, соответственно, позволяют звонить на сотовый телефон с них, и которые позволяют родителю видеть, где находится ребенок, то есть его геолокацию. Ну и у них еще есть такие функции, которые я даже сам... Я, во-первых, обсудил с ним, и я сам не уверен, насколько это этично, да, вот... Ударить током? Не-не-не. Ударить током? Нет, такой функции нет. Ну, например, даже слежение, да, вот насколько это этично, что у тебя есть функция слежения за своим ребенком там по геолокации. Не знаю. Ну, понятно, что у китайских родителей таких, наверное, сомнений особенно нет. Хотя, с другой стороны, там и не так много детей сами ходят в школу. Вот. Ну да. А вот в этих же часах, в них во всех есть функция, ты можешь подслушивать, что вокруг говорится ребенка, да, то есть фактически ты включаешь, и как бы он сам не знает, но у него часы работают как шпионский такой приемник передачи. Да, я сейчас на секунду, наверное, да, у меня был входящий тут. Да, на вот. Секунду. Да. Но я хотел сказать, что часы, получается, могут функционировать как такой вот шпионский приемник-передатчик. Ну, на самом деле, это передатчик, а приемник. Снабжен даже обычный iPhone, просто ты об этом не знаешь. Не, ну ты не можешь, да. Ты геолокацию можешь шерить, да. Геолокацию, да, но ты теоретически, как обычный пользователь, не можешь услышать, что там вокруг телефона. Как обычный пользователь, да, а так вообще можно. Оба. Мы, кажется, можем узнать что-то интересное. Да. Это, кстати, интересный девайс. Я не знаю, я тут, ну, я видел рекламу их. Подобных девайсов на китайском там, телевидении, во всяких, да, в метро, там где, на всяких экранах. А, там, например, мальчик залез на дерево, никого рядом нет, он нажимает кнопочку на телефоне и кричит «Папа!». Да. Ну и, наверное, еще в Китае есть такая беда, но, по крайней мере, в СМИ иногда попадается, что похищение детей, да, на продажу потом. Да. Есть такая, да, вот поэтому, наверное, вот эти чипы, которые, кстати, еще бывают и подкожными, не только в часы. Скоро, да, детей начнут живлять, да. Чиповать, как котов будут, короче, да. Ну да, ну это такая инъекция, скорее, небольшой чип. Нет, ну все равно нас ждет страшное будущее, да, нас ждет очень страшное будущее. Да, лучше об этом не думать. А вот что касается, немножко просто про докрутить вот эту тему про издевательство над детьми в детских садах, мне кажется, это вот, видишь, как получилось, что детей много, им требуется детский сад. Начинается там путем, в том числе, всяких субсидий, открываются частные детские сады, в них берут кого угодно, потом получаются вот такие случаи, да, и сейчас, значит, китайское там правительство, Министерство образования, они уже вот выпустили, так сказать, ну, такой анонс, что будет изменять законодательство и... выйдет такой список требований к регламентировать деятельность учреждения дошкольного образования. Цитирую. И будет там, в общем, этический кодекс для учителей и требования, кого брать, кого не брать. Ну да, так что в этом плане можно ожидать все-таки действительно, что все станет в Китае еще лучше. Я прям реально не хочу звучать как такой, не знаю, там, восхваливатель, апологет такой Китая. Но действительно же, слушайте, ребят, там как-то они очень быстро на все реагируют, молодцы, так вот движутся во многих правильных направлениях. Вот, чуваки, ну это, я, наверное, пойду все же, да, я отрубаюсь. Рад был всех слышать, я на следующей неделе, наверное, это, я буду в России, ну, скорее всего, я смогу записаться в понедельник, в следующий. Ну, круто. Ну, это да, это наши слушатели тоже услышат, поэтому они тебе передадут особые приветы. Давай, ладно, Серега, всем ну, пока, мы за сон пошли, да. Да, крикни ему. Все, всем пока. Пока, Серега. Слушайте, ну у нас такое еще одно масштабная новость, она так и называется, кстати. Власти Пекина проводят масштабное выселение мигрантов. Это вот такая статья тоже у нас вышла, да, в этом, на этой неделе. Вот, Сань, у меня есть что сказать на эту тему, а ты как вообще, у тебя какие впечатления? Во-первых, от мигрантов, во-вторых, от их выселения и прочее. Ну, вообще, это вся новость такая, да, это даже, наверное, все началось с 18 ноября, то есть это все началось с пожара, большого пожара в пекинском районе Дасин, да, пожар, при котором погибло 19 человек, из них 9 детей. Как бы сначала новости были про пожар, то есть, ну, вот, всякие вот эти сводки, что там произошло, из-за чего. И тут неожиданно ко всему к этому, как бы, как будто, так сказать, под шумок, неожиданно появились вот эти новости, что правительство Пекина, власти Пекина начали, ну, там, ладно, сначала проверку пожарной безопасности, потом кого-то там поувольняли, а тут началось выселение. Поселение мигрантов, поскольку район, где все это загорелось, там здание, да, там жили огромное количество мигрантов, да, вот именно трудовых, как называют по-китайски слово такое есть, мингун, да, и есть одно слово такое, рабочий. Вот, поэтому как бы темы, они из пожара в проверку безопасности, а потом неожиданно появились вот эти про выселение и про прописку. Ну да, для Китая эта тема действительно актуальна, кстати, я думаю, из социальных вообще проблем, из социальных напряженностей, это самая потенциально такая опасная тема, то что... Ее, кстати, постоянно муссируют тоже в западных СМИ. Что... А, серьезно? Ну, именно я... про, ну, вот прям, про мигрантов? Мигрантов, да, про политику хук-хоу, политику прописки, да, про то, что, соответственно, вот у мигрантов. Опять-таки, да, это же давится тема права человека, то что у этих людей без прописки, у них нет социальной гарантии, их дети не могут ходить там в садик, их не могут лечить в больницу, да, в больницах. Кстати, вот связывая вот эту тему и даже две предыдущие, я вспомнил какое-то время назад, тоже там в Китае взорвало как бы общественность такая новость, такие фотографии, где, правда, не вспомню в каком городе, но, по-моему, не в Пекине, какой-то мигрант, он, соответственно, работал, мужик, где-то там на улице, что-то там чинил, да, и своего ребенка он цепью приковывал просто к дереву, то есть, ну, на длинной цепи, но ребенок был на цепи, и он это делал, потому во-первых, в садик его не принимали, безусловно, в ясли, потому что он был непрописанным, а... Почему он вообще его сажал на цепь? Потому что предыдущего ребенка у него украли, да, то есть, видишь, вот действительно такая новость, ну, это уже старость, но я помню, было такое. Вот там этот бедный чумазый ребенок, он действительно на цепи сидел, и там рядом папа его то ли точал сапоги, то ли велосипеды ремонтировал, что-то такое. Вот. Но это, опять-таки, не знаю, то есть, насколько ситуация изменилась. Но в Китае, конечно, есть такая сегрегация. Все-таки имеющий прописку и не имеющий прописку. Ну и да, и вот про этих мигрантов, рабочих мигрантов, это получается люди из разных там провинций, деревень, да, которые приезжают на заработки в большие города, часто делая всякую такую черную работу, строители и прочее. То есть это такая внутренняя китайская, ну, альтернатива, замена гастарбайтерам, то, что вот известно там, я не знаю, в России и в прочих странах, да, есть гастарбайтер. Но в Китае, ну, иностранных таких эмигрантов, да, гастарбайтеров, их на таких, по крайней мере, должностях их нет. А все это занимают вот как раз свои же китайцы, приехавшие из глубинки. Да. Да, состояние у них, конечно, очень плохом, живут, и там достаток довольно небольшой, но всяко лучше, чем в деревне, кажется, прозябать. Ну, по их там, да. Ну, видишь, тут эта тема тоже, она очень обширная, и что самое интересное, в разных районах страны существует разная ситуация. Например, все привыкли думать про провинцию Гуандун, как провинцию, где как бы всегда очень много производства, и туда очень много мигрантов едет, и там станция железнодорожная в Гуанчжоу в период китайского Нового года, Чунде, когда начинается вот это весенние перевозки, когда едут сначала домой, потом из дома. Да, это, конечно, ад, такой адский ад. Вот. Хотя, с другой стороны, они, конечно, хорошо управляют толпами, уже научились это делать, довольно распределяя потоки людские. Но вот, например, в той же провинции Гуандун, на самом деле, нехватка рабочих рук как-то удивительно не прозвучит. И в том числе потому, что в свое время был отток наоборот. То есть часть мигрантов возвращалась в деревни, потому что когда понизили налоги для работников на земле, получилось так, что в принципе в деревне стало работать выгоднее, чем трудиться на фабрике. Так что тут тоже все не так однозначно, но действительно есть же огромное, я слышал разные цифры, там от 50 до 200 миллионов называют, по-моему, цифры, сколько вообще размер этого мигрирующего трудового населения, но фактически все стройки, которые ты видишь в Китае, да, они, конечно же, вот все эти строители, это такие вот мигранты, да, которые приезжают, живут там в этих бараках, ну хотя бы за них ответственна строительная компания, да, вот, но тем не менее. Да, ну вот в той же статье про Пекин говорят, что по данным 2015 года в Пекине проживает 21 миллион человек, почти 22, и только 13 миллионов имеют пекинскую прописку. Да, надо было, кстати, посмотреть, что происходит в Шанхае. Я не удивлюсь, есть такая же примерно пропорция. Все равно, ну, большие города всегда привлекают людей, да, и в них всегда найдется работа. Вот, то есть я думаю, что это не изменится. Но то, что выселяют в Пекине, кстати, да, это вот как бы связано с пожаром, я думаю, это скорее такой удобный предлог, а вот то, что я видел в Шанхае сейчас и разговаривал то с разными людьми, это упоминает, что сейчас в Шанхае идет активный снос вот этих таких небольших лавочек по разным самым улицам, то есть не как Москва, там ночь длинных ковшей, да, а тут на многих улицах Шанхая было, то есть первые этажи, так как китайцы очень предпринимательны, то есть первые этажи, они зачастую отдавались, к ним делались такие пристройки, выступающие на улицу. И у тебя там были всякие лавочки, вот вся Майбу, всякие скобины, тоже лавки, где продавалось, там все начиная от шурупов и заканчивая, там, не знаю, бензопилой. Вот, продавались там все эти диски, DVD и прочее. И вот действительно, я походил сейчас по Шанхаю, я вижу, что очень многие из них снесены, прям целые улицы зачищают. И в этих, кстати, вот лавочках работали-то в основном мигранты, я помню. Это еще, знаешь, меня почему это удивляло, потому что, точнее, не удивляло, нет, что мне всегда казалось забавным, что единственные дети, которых ты видел играющими на улице, вот в Китае, да, если ты идешь, ты видишь детей, которые играют на улице, это значит дети мигрантов, которые работают там же где-то в лавочке, потому что дети благонадежных граждан, они все ходят на занятия балетом, скрипкой, не знаю, там, английским языком и прочее. Ну, то есть, в Китае детей, играющих во дворе, на улице, да, не во дворе, а на улице, увидеть было невозможно, только вот если это не мигрантские дети. Ну, вот ты, кстати, в Шанхае замечаешь сносы от лавочек? Хотя, наверное, в вашем районе еще это не происходит, нет? Да, у нас как-то, знаешь, какое-то более органичная трансформация лавочек кафешке в кофе очень много-много-много кофеин. То есть, где там раньше продавали, да, какие-нибудь баоцзы или что-нибудь подобное, очень много. Или был какой-нибудь магазин Утинь, да, вот всякой сантехники. Лавка, да, скобяная лавка. Да-да-да, скобяная лавка. Все превращается в какие-нибудь небольшие заведения, цветочные и кофейни. Ну, реально, мне кажется, кофейни захватывают мой район. А ты знаешь, есть такое умное... Так я бы не видел, чтобы какой-то такой снос. Ты знаешь, умное слово есть для описания этого явления, называется джентрификация. Джентрификация. Да-да-да. Так что твой район подвергается джентрификации. Джентрификация. Ну, это правда, но это вот, например... Самый такой, наверное, яркий представитель джентрификации в мире – это Сан-Франциско. У этого, конечно, есть... Ну, вообще в США, да, началась эта тема. Неблагополучные изначально районы, да, туда, в общем, там открывать какие-то либо компании, либо давать какие-то преимущества налоговые, чтобы там внутри этого неблагополучия образовались какие-то там, не знаю, креативные хабы или какие-то такие, значит, места, которые благополучие принесут. Ну вот в Сан-Франциско, например, весь этот красивый город, он сейчас весь такой джентрифицирован, да, что даже гетто стали очень дорогие для жизни, для аренды, для ведения бизнеса. И многие местные, ну, даже кто живет в Сан-Франциско или туда приехал работать, они просто не могут осилить даже жить в бедных районах, поскольку даже там уже все выросло в цене, в аренде. Это где там кидали камнями в автобус работниками Гугла, по-моему, да? Потому что они платят слишком, слишком большую аренду, соответственно. Ну, примерно, цены на аренду для остальных тоже вырастают. Ну, в общем, жди. Да. Чем больше откроется кафешек в твоем районе, тем больше будет твоя арендная плата. Так что готовься. Ну, хорошо, что я взял контракт на несколько лет. Да. Вот. Кстати, интересно посмотреть, как китайский будет джентрификация. Я вот не знаю. Кстати, да-да-да, надо будет выяснить сейчас. И мы плавно подходим к тому, что у нас этот час заканчивается. У нас должна быть с тобой китайская грамота напоследок, правильно? Верно, верно. Да. Ну что, давай ты начнешь с первой части китайской грамоты, я подхвачу, а пока ты будешь это говорить, я посмотрю, есть ли по-китайски слово джентрификация. Окей, давай. Ну я так немножко неофициально с первого начну то, что мы обсуждали тут издевательство над детьми, и в китайских соцсетях был запущен хэштег, да, ну в Weibo в основном это все действует, как раз вот на тему... вот, значит, постов, связанных с этими случаями. И там было такое слово, которое, ну, меня вызвали вопросы, я не поленился посмотреть в словарь. Это «нюэтхон», «нюэ» — иероглиф, который значит «жестокий, бесчеловечный», а также «мучить, истязать». Он еще пишется так довольно сложно. Я думаю, наши читатели, кто полезет в словарь, убедится в этом. То есть он такой непростой для запоминания, с одной стороны, потому что там... Он похож, потому что намного всего сразу. Да, он похож на тигра чуть-чуть, вот, но там... На тигра, да, на щу похож чем-то там, в общем, как-то странно, да, а вот. А еще читается такой слог необычный. Да. Да, вот. Ну и тон, где ребенок, да. А значит, это, ну, значит, ну, издевательство над детьми. А вот, а уже к официальной части, которую мы заготовили, это была статья в магазете. У нас есть рубрика «Китайский язык», и есть небольшая такая серия статей, называется «5 минут по-китайски», где мы не просто, ну, мы берем одно выражение и пытаемся рассказать о его, так сказать, истоках, а также дать побольше примеров его использования. И недавно у нас в этой серии было такое выражение, которое называется «我可能喝了假酒». Да, «我可能喝了假酒». Или, ну, как тут еще есть такая формула. Да, я, кажется, выпил поддельное вино, да, не настоящее вино переводится, да? Да. Ну и потом китайцы часто стали говорить просто «мне кажется, я что-то сделал ненастоящее». Это, да, это... Это кондити, да, KFC был не настоящий, была такая раньше тоже неизвестный мем, да, кондити. Джоб уже кондити, все говорили. Так, ну что это значит? Это значит, что, ну, это такой способ отмазки, в принципе, да. Сейчас как бы его объяснить. Это когда китайцы его говорят, что как же, например, я спрашиваю тебя, что ж ты там кто-то не доделал, да? Ты же вроде делал какое-то там задание, а ты его в итоге не сделал. Он говорит, блин, я, кажется, делал что-то другое, да, или, ну, это такое. Ну, то есть, да, например, ты можешь сказать, например, мы спросим слушателя, да что ж ты слушал лавайкаста, пожертвование не перевел, он такой, о, канантина дяда, лавайбока. Да, канантина дяда, да. Вот. Посетил не тот, или да, или прослушал не тот выпуск. Извините, проглядел, как там было про партбилет от партии девственниц, да? Ну, ладно, там матерные слова. Это любимый анекдот Сереги Литвина, кстати. Вот. А, серьезно? Да, ну знаешь, когда на входе в Думу там девушку спрашивают, где ее пропуск. Я вообще на какой она партии? Она говорит, я от партии девственниц. Спрашивает, а где ваш пропуск? Он говорит, кажется, я его проебала. Черт. Запикаем, да. Да, надо не забыть запикать, прослушать. Ну, другой пример насчет этого, да. Например, если учитель тебя спрашивает, так, давали задание прочитать текст. Все говорили, что прочитали. Почему плохо ответил на задание, да? Ученик может ответить. О, конфусила тебя. Фу, да. Я, возможно, повторил неподдельную книгу. Повторил по поддельной книге, да. Но не ту книгу. Да, но вот нашим слушателям, кстати, надо будет попытаться, во-первых, запомнить этот способ отмазки. Действительно, немножко над ним поломать голову, подумать о тех примерах, вот, которые они могут. Ну, да, если вас остановит полицейский и сбросит ваши права, я не знаю, можно ли сказать, «Оканан Кайла Тядочка», не знаю. Я думаю, такие приколы не пройдут с полицейскими. Да, но видишь, вот это... Но это обычно, да, работает, когда ты что-то должен и сказал, что ты это сделал, а потом, когда тебя за это спрашивают, ты говоришь такой, кажется, я сделал что-то не то, или, кажется, ну, ты как бы в шуточной форме осознаешься, что ты там соврал, или ты не сделал в итоге. Да. Ну, вот у нас на тему, соответственно, китайского языка, да, в этом плане. Я посмотрел про джентрификацию. Действительно, есть два варианта перевода, да, оба, кстати, забавных, оба дают прекрасный пример того, как это работает в китайском языке. Первый – это, помнишь, когда мы учили китайский язык, точнее, если ты читал что-нибудь про империалистический еще Китай, соответственно, дореволюционный, вот там в деревнях были такие шэньши, да, то есть, как бы местные мелко... Ну, в Китае так, в принципе, не было дворянства, да, то есть это были люди, которые как бы в деревнях, в небольших городах обладали привилегированным положением, часто там экономическим, или, ну, не будем сейчас развивать тему дворянства, оно все-таки в Китае было действительно устроено по-другому, но действительно были наследуемые, хотя с понижением и должности, и чины, и ранги, вот, но вот шэньши, они, соответственно, в Китае существовали, да, и... Вот они даже похожи там шэньши на джентри, да, то есть джентри это же все-таки мелкие аристократы, понятно. Да. Вот, okay, соответственно, шэньшихуа. Да, шэньшихуа, да, соответственно, это вот первый вариант перевода, а второй вариант, он, кстати, тоже очень, как только ты его слышишь, ты понимаешь, что, ой, блин, да это же так логично, то есть как бы, как я об этом мог не подумать, это гаоданхуа. А, подожди, улучшь. А, гаоданхуа, да, окей, да, то есть гаодан, это, соответственно, высший класс, да, то есть, то есть гао, который высоко, высокий, ну и дан, соответственно, в данном случае так можно определить как класс. Вот, гаоданхуа, то есть когда у тебя происходит повышение уровня чего-то, да, то есть... Кстати, даже по-русски вот нет хорошего эквивалента слову gentrification, да, то есть когда у тебя действительно, ты же не можешь сказать, что это улучшение, потому что это удивительным образом как бы улучшение, но с негативным оттенком получается, да, то есть ты говоришь, что какое-то место дорожает, потому что оно становится более приспособленным под людей со средствами, соответственно, тем, у кого этих средств нет, им становится хуже, да. Ну, я думаю, так изначально, кто придумал джентрификацию в США, кажется, да, ими не задумывалось, да, но это такая обратная сторона оказалась. Да. Сейчас, может быть, к этому относится немножко, да, негативно, но задумка-то была хорошая. Да, да, да. Ну вот, ну, кстати, видите, у нас получается на китайскую грамоту вот уже два таких значения, да. И вот второй, это хороший, например, того, как работает перевод каких-то понятий на китайский язык, да, в данном случае. То есть суффикс «хуа», там, превращение чего-то, процесс, он тоже в обеих словах присутствует. А я еще, видишь, приготавливал, так как ты говорил про поддельное вино, почему-то, но так как в последнее время что-то я со всеми друзьями повыпивал, думаю, надо как-то прекращать на время пить и вспомнить замечательное китайское слово дзяджу. То есть это значит прекращать пить алкоголь, завязывать с алкоголем. Дзя, оно и означает, то есть дзя это в принципе брать на себя какой-то обет, это вот в буддийском таком словаре есть такое слово, да, то есть поститься, вот, соответственно, дзяджу это ты говоришь, завязать с вином, да, соответственно, завязать сигареты, да, бросить пить, завязать с сигаретами, это будет дзяень, мы знаем по-китайски, это дым, ну, в данном случае еще означает курение сигареты, да, вот, дзяджу, дзяень, это, соответственно, бросить пить, бросить курить. И я думаю, кому-то из наших слушателей, может быть, тоже это понадобится, да, особенно когда ты идешь на какой-то там банкет в Китае, тебе предлагают выпить, ты пить не хочешь, потому что уже не можешь. Вот, и ты должен говорить, что ты дядю. Ты бы чипанен ха. Вот дядю ла. Да. Тело. Да. Ну что, это вот у нас был такой Яо-Па-Па выпуск. Даже удивительно, что уже скоро мы подходим к завершению второй сотни выпусков, да? Да, скоро подойдем к этой заветной цифре. Да, ну вот нашим слушателям я хочу сказать, что мы недавно с Саней встречались уже в офлайне. Это была такая, хоть и короткая, но очень хорошая встреча. Говорили о том, что делать дальше с Лавой Кастом. Вот, мы не хотим успокаиваться на достигнутом. Мы понимаем тоже и наши какие-то недостатки, и пудзу, все вот, ну да, недостатки, то, где мы не дотягиваем те места, но давайте критикуйте нас побольше, критикуйте в комментариях и жертвуйте. Да, а в конце нашего выпуска будет сейчас играть. После того, как мы попрощаемся, музыку нам прислал Андрей Ильенко, наш давний слушатель и помощник вот музыкальных всех этих тем. Будет играть популярная нынче китайская рэп-коллектив, да, рэп-группа из города Чэнду, называется Higher Brothers. Они взорвали китайский интернет, поют, значит, на английском, китайском, кантонском, ну и даже на каких-то языках. Я не всегда понимаю, когда слушаю, что они там поют. Но, тем не менее, у них уже много хитов, и мы сегодня поставим песню, называется WeChat. Ну, сами знаете про что. Текст там довольно забавный, да? Вот, ну, у меня все. Ну, все, мы прощаемся с вами, да. Давайте до следующего 189-го выпуска. Пока-пока. 我打开微信不是来听你逼逼着写的 rap stop 跟爱人不欠的婊子约的找个想来成都让他回家推是缺的侮辱你今日是我哥昨晚了没时间的把车里的名声把车五做个代购无计非要吃了不瘦即使掉全面我都懒得刷 黑耳兄弟像西西做山关胡豆 我打开微信不是来听你逼逼的写的我打开微信不是来听你逼逼的写的我打开我打开打开微信把刀按给我两三因为我是天蝎座这都是谁的功夫我准备下些歌不断有消息来打扰我点开看好多美女都约过从前的照片让给我发微信说最近撇清很多有好多的撇清说之前嫌我很励志根本不想听根本不想看想找我出轨要带撇清他们总是对着电话屏幕一来我来看到来找我约炮这是最主要的剧情我希望你们不要烦我不能不被雷不要烦我 难过，虽然说谎不要翻过，我只想要独自一人，英勇是我主子一生，我早就不再相信女人说过的谎话如此逼真，我要睡了手机静音，明天找你我要睡了手机静音，微信明天早上看，满怀期待醒来发现全是舆论在扩散，以为你产品推销，他喊我发个红包，等我把所有的废话都看完后走进了我的眉毛、 我打开微信不是来听你被逼着写的，我打开微信不是来听你被逼着写的，我打开微信不是来听你被逼着写的，我打开微信不是来听你被逼着写的，我